Глава 18. Незабудки от Версачи. Да, платье исчезло, а с ним и чудесные батистовые панталончики с двумя рядами кружев. Таким образом, единственной защитой от жадного драконьего взора остались мои длинные волосы. «Ваше высочество, как вам не стыдно!» — возмутилась я. «Немедленно верните обратно мою одежду!» Но наглый дракон и бровью не повел. Он улыбался и не сводил с меня взгляда, в котором явственно читалось восхищение. Вот такая я непоследовательная. Сама мечтаю одним глазком взглянуть на обнаженного принца, а то, что и он думает о том же, меня почему-то возмущает. Живой ведь мужик, не каменный. Да еще и кровь горячая драконья вскипает в венах, а я добавила градусу, шипы гладила и между крыльев попой ерзала. Может, он вообще сейчас взорвется, орандушка мой прекрасный. Но что это? Вдруг поняла, что под моими ладонями, которыми я в отчаянии пыталась замаскировать грудь и зону бикини, что-то есть. Осторожно посмотрела вниз. Ах! На моей груди и там, внизу, ярко-голубыми незабудками было аккуратно выложено подобие купальника. Мелкие цветы держались как приклеенные, хотя кожи я их не ощущала. Вот что придумал Реймонд. Ну, затейник. Похоже, у нас здесь не дракон, а самая настоящая Донателло Версачи. Я опустила руки, перестала прятаться и улыбнулась. Жаль, не могу увидеть себя со стороны. Наверное, купальник из незабудок смотрится потрясающе. «Ты очень красивая, Настя», — подтвердил мои мысли Реймонд. Его голос звучал глухо, глаза потемнели. Еще бы они не потемнели, ведь дракон не отказал себе в удовольствии просканировать пристальным взглядом каждый миллиметр моего почти голого тела. Я тоже снова удивленно посмотрела вниз. Синие цветки с кукурузно-желтыми сердцевинками украшали грудь. «Магия!» Вспомнила о том бирюзовом купальнике, который не успела забрать из пункта доставки перед моим перелетом в Орлеан. Надо же, что я получила взамен. Купальник из незабудок, безусловно, в 1000 раз лучше. А Реймонд тем временем снял рубашку и сапоги. Бриджи, плотно обтягивающие его длинные крепкие ноги, увы, оставил. Вид мощного драконьего торса лишил меня дара речи. Тугие мышцы перекатывались под гладкой кожей и даже на вид казались каменными. Широкая грудь и рельефный пресс представляли собой переплетение литых мускулов. Я нервно сглотнула, но постаралась взять себя в руки и посмотрела в сторону. Тут скалы необычные, живописные. Интересно, сколько им лет? Вверху кирпично-красные пики, а у подножья буйство сочной кудрявой зелени, совсем мне незнакомой. Да к черту скалы зелень! У принца такое тело, что дыхание останавливается! Мои щеки пылали, уши, наверное, тоже. Похоже, нам сейчас обоим нелегко. В синих глазах дракона метались молнии, клубились грозовые тучи. Он буквально пронзал меня взглядом. А между прочим, купальничек можно было сделать и покрупнее. Дизайнер явно сэкономил на волшебных лепестках и отдал предпочтение модели под названием «мини-бикини». Я собрала волосы и закрутила их в тугой узел на затылке. Боялась сделать лишнее движение, вдруг композиция сразу же слетит с меня. С другой стороны, чего мне стесняться? Даже в земном мире мне было бы не страшно предстать перед принцем, в чем мать родила. А уж теперь, когда перемещение в другой мир превратило меня в юную богиню, и вовсе бояться нечего. Вот только я очень хорошо помню, что Реймонду нельзя увлекаться другой женщиной. Не хочу, чтобы он повторил трагическую судьбу тех бедных девятерых драконов. Принц подошел ближе и взял меня за руку. «Давай, Настя, разбегаемся и прыгаем». «Отсюда?» — испугалась я. «Тут же высоко!» «Высоко. Настя, ты только что летала под облаками и кричала только первые полчаса». «Полчаса?» «Я на взлете минуту тихонечко попищала, и все. Не выдумывайте, ваше высочество». От того, что он держал меня за руку, я оплавилась, как свеча. «Шучу», — засмеялся Реймонд. «Ты действительно очень смелая девочка. Прыгаем?» ласково погладил тыльную сторону ладони большим пальцем. «Ох, ну ладно. Подозреваю, вы не успокоитесь, пока не окунете меня в этот разноцветный бассейн. А мы не навредим мотылькам. Не хотелось бы раздавить тысячу-другую. Они красивые». «Они нас пропустят», — улыбнулся Реймонд. Он через плечо бросил один единственный взгляд на озеро, и я с удивлением заметила, что два облака мотыльков разошлись в стороны, освобождая для нас своеобразный тоннель. Через мгновение мы плюхнулись в воду с каменного выступа, взметнув столб сверкающих на солнце брызг. Волшебные мотыльки испуганно разлетелись, но вскоре снова принялись вычерчивать фигуры высшего пилотажа прямо у нас над головами, оставляя неоновые хвосты. Теплая вода ласково омывала тело. Реймонд в несколько сильных грибков уплыл на другой край озера, но тут же вернулся. Я направилась к водопаду, чтобы дотронуться до тончайших серебряных струй. Принц шумно плескался, нырял и выныривал, взлетая по пояс из воды, совсем как мальчишка, еле-еле дождавшийся купания. Два раза меня накрыло волной от водных упражнений принца. «Ваше высочество, сколько в вас энергии!» «Я же дракон», — мило объяснил Реймонд. Он тут же нырнул, теперь уже тихо, без всплеска. Промелькнул под водой, как субмарина, снова появился и завис на расстоянии 3 метра от меня. Ужасно хотелось, чтобы подплыл поближе. Лицо, волосы и мощные плечи Реймонда блестели от бриллиантовых капель, а глаза на солнце стали совсем прозрачными. Нет, еще ближе не подплыл, так и сохранял вежливую дистанцию. Что ж, наверное, это правильно. «Ой, спасибо за чудесный подарок, ваше высочество. Вы же нам прислали холодильник!» Вдруг вспомнила я. «Рад, что он вам пригодился. Еще бы! Для кондитерской самое то!» Когда мы разговаривали у храма богини Фуэнды, я услышал в голосе твоей подруги обиду. Понимаю, что многие Пэйли чувствуют себя несчастными, ведь их вырвали из привычной жизни, разлучили с семьёй. Да, все так и есть. Поверь, Настя, здесь, у нас в Ирелиане, мы пытаемся сделать все, чтобы разобраться с проблемой перемещенных лиц. Реймонд рассказал, что на самом деле открытие межмирового портала в денежном эквиваленте обходится империи в 5 раз дороже той суммы, которую Пэйли зарабатывают самостоятельно. Ого! То есть речь идет о 5000 золотых? Именно так. Но это грандиозная сумма. Уж я-то знаю, как трудно заработать даже 50 дублонов. Попробовала, и что из этого вышло? В свою очередь я призналась принцу, что не получаю ежедневную порцию магии, как все другие жители Ирелиана. «Как это?» — удивился Арант. «Дела. Настя, ты какая-то необычная, Пэйль». «Уникальная», — засмеялась я. «Вот уж действительно». И снова молнии заметались в пристальном взгляде Реймонда. «Ох, ваше высочество, зачем же вы на меня так смотрите?» Я направилась к берегу, добралась до мелководья, ощутила под ногами шелковистый песок. Мой купальник отлично выдерживал сопротивление воды, я видела под водой яркие незабудки, такие же синие, как глаза у принца. Реймонд тоже подплыл к берегу. «Настя, это озеро считается волшебным. Тот, кто окунулся в него впервые, может воспользоваться его чудодейственной силой». «Ух ты! И что же оно делает?» На мгновение стало страшно. «В чем заключается волшебство? Вдруг это озеро превратит меня в русалку? Спасибо, не надо!» «Или Реймонд скажет, что магии озера достаточно, чтобы отправить меня в мой земной мир? Ой, вот прямо сейчас? Но...» Я вдруг осознала, что не готова немедленно покинуть Ирелиан. «А как же Лиза? Ведь я должна помочь ей собрать деньги. А как же... Реймонд?» «Я вернусь обратно, и мы с ним больше никогда не встретимся? Так, что ли?» «Настя, послушай. Сейчас ты можешь увидеть любой момент жизни, из прошлого, настоящего или даже будущего. Выбирай, что ты хочешь, и загадывай. Твоя подруга Лиза сказала, что дома у тебя осталась семья. Ты наверняка соскучилась по родным. Не хочешь посмотреть, чем занимаются сейчас твои родители?» «Моих родителей давно нет. Я даже их не помню». «О!» — сочувственно посмотрел на меня Реймонд. «Как так вышло?» Они увлекались альпинизмом и погибли во время очередного восхождения. Печально, Настя. Сочувствую. Мой отец в добром здравии, но матушка, увы, тоже скончалась. Взгляд принца наполнился тоской. Я тоже вам сочувствую, ваше высочество. Мне всегда очень не хватало родителей, но у меня была чудесная бабуля, она меня вырастила. К сожалению, ее тоже уже нет в живых. А брат или сестра у тебя есть? Нет. Я тяжело вздохнула. Так ты совсем одна? Там, в твоем мире. Что вы, ваше высочество? Конечно, нет, у меня есть подруги и друзья. Друзья, задумчиво повторил Реймонд. После недолгой паузы, наполненной только шумом водопада и пением лесных птиц, принц встрепенулся. «Настя, так что, ты решила? Что ты хотела бы увидеть?» «Я думала не так уж долго. Чтобы заглянуть в прошлое, существуют воспоминания. Знать будущее я не хочу. Подозреваю, это вызовет массу вопросов. Но мне ужасно хочется посмотреть на Вадима. Как там сейчас мой жених? Что делает? Сильно ли беспокоится обо мне?» «Хочешь заглянуть в свой мир, Настя?» «Да. Я бы хотела узнать, что сейчас делает мой парень». «Парень?» Реймонд мгновенно изменился в лице. «У тебя там остался парень?» «Что ж...» Глупо было предполагать, что у такой необыкновенной и красивой девы нет... покровителя. «Покровителя? Что за глупости? Вадим мой жених!» Едва не возразила я, но прикусила язык. «Думаю, сообщение о том, что в моем мире я уже примеряла подвенечное платье, еще больше расстроило бы Реймонда. Он и так нахмурился и стиснул челюсти. Ревнивый мой орандушка. Привык тут у себя в Иролиане, что любая дева — драконий резерв, потенциальная предназначенная, а значит, и отношение у драконов к девицам собственническое». «Понятно, Настя. Тогда я оставлю тебя одну, не буду мешать. Загадай желание и жди». После этого помрачневший принц в три гребка достиг края озера и выскочил на берег. Я посмотрела на его блестящую от воды спину и крепкий зад, облепленный мокрыми бриджами, и судорожно втянула воздух. Как же постаралась природа! Она все отдала, что у нее было прекрасного. А богиня Фуэнда, наверное, в момент рождения рассеивала над младенцем-драконом волшебную пыльцу, чтобы сделать его совершенно неотразимым. Почему-то в присутствии Реймонда, еще и полуголова, мысли путались. Может, не очень-то мне и надо смотреть на Вадима? Сразу стало стыдно. Какая я изменница. Всего месяц нахожусь в Иролиане, а уже готова забыть жениха. Еще и с принцем обнималась, как только вышла из тюрьмы. Нет. Тут я ни в чем не виновата. У меня была моральная травма. Я пережила настоящий кошмар. Понятно, что Реймонд по-дружески меня успокаивал. По-дружески. Я сосредоточилась и попросила озеро показать мне, чем сейчас занимается Вадим. В то же мгновение разноцветные мотыльки, как по команде, замерли, зависли в воздухе. А затем замельтешили вновь, но теперь это было уже не беспорядочное броуновское движение, а продуманная художественная акция. Разноцветные росчерки складывались в картину, и вот передо мной появился огромный экран, на котором воспроизводилось видео. «Что?» — ахнула я, увидев изображение. «Что?» Мне хватило 10 секунд. «Хватит!» — закричала я. «Хватит!» Воспроизведение остановилось. Мотыльки удивленно замерли, словно спрашивали: «Нет? Не продолжать?» «Прекратите немедленно! Уберите это! Не хочу на это смотреть!» В тот же миг картина рассыпалась, мотыльки перемешались, а на берег из зарослей вылетел взволнованный орант. «Настя, что случилось? Ты в порядке?» «Да, все нормально». Глухо сквозь зубы выдавила я, стараясь удержать слезы. Подплыла к каменистому берегу. Сильные руки Аранда тут же подхватили меня и выдернули из теплой воды. Я задрожала, не знаю, от холода или от нервного потрясения. «Настя, ты увидела что-то ужасное? С твоим парнем все в порядке? Неужели с ним что-то случилось? В вашем мире прошло всего 2 дня». «Вот именно!» — со слезами закричала я. «Всего 2 дня, как я исчезла, а он... прикусила губу, чтобы не разреветься. «Какой уж раз за сегодня! Нет, не буду! Слишком много чести для Вадима, чтобы я рыдала из-за него!» «Полетели в Шартанит?» — осторожно предложил Реймонд. «Нам пора возвращаться». Он провел ладонями по моим мокрым волосам, и те мгновенно высохли и засверкали золотыми искорками в лучах заходящего солнца. «Сейчас верну твое платье, малышка. Не плачь, ладно?» «Не буду», — мотнула я головой, но сдерживалась уже с трудом. «Нет, мне совсем не нравится твое настроение», — вздохнул Реймонд и, предварительно облачив меня в платье, сразу привлек к себе, крепко обнял. «Успокаивайся, достаточно переживаний». «Наверное, он что-то сделал. Голова у меня закружилась, а ужасная картина, которую только что показали мне мотыльки, подернулась дымкой и начала стираться из памяти».